Чтобы рассказать о сложившейся ситуации и о ее масштабе, компания ежедневно устраивала пресс-конференции, причем иногда несколько пресс-конференций в день. Она открывала доступ на свои расфасовочные фабрики для наблюдения за производственными процессами и постоянно знакомила общественность с результатами своего расследования и тем, как осуществляется отзыв, поступивший в продажу продукции. Но, возможно, некоторые из лучших примеров полного раскрытия информации даст нам газетный бизнес. В 1980 году «Вашингтон-Пост» напечатала целую серию статей, в которых описала, как одной из ее репортеров, Джанет Кук, удалось одурачить своих редакторов, читателей и жюри Пулитцеровской премии, поверивших в жуткую историю о 8-летнем ребенке, пристрастившемся к героину. Или возьмем «Нью-Йорк Таймс» и напечатанные в нем материалы о ее собственном репортере Джейсоне Блэре, который сфабриковал бесчисленное множество статей. К расследованию газета привлекла своих лучших репортеров, которые подробнейшим образом осветили всю эту историю. Рядовые репортеры газеты и ее руководители порой попадали в такие драматические ситуации, что их репортажи воспринимались как сюжет мыльной оперы. Но в конечном счете репутацию «Таймс» спасла именно открытость, которую газета проявила во время этого кризиса. Чем больше она говорила о фальсификации Джейсона Блэра, тем больше люди ей доверяли. Чем больше она разоблачала те внутренние силы, которые позволили Блэру печатать свои фальшивки, тем лучше люди понимали, что газета делает все, чтобы найти решение тех глубоких проблем, которые привели к этому инциденту. Все это применимо к любому кризису. Чем более открыто вы говорите о проблеме, которая его вызвала, и о том, как ее разрешить, тем больше доверия вы внушаете тем, кто наблюдает за вами как внутри вашей организации, так и за ее пределами. А во время кризиса доверие – это то, в чем вы постоянно нуждаетесь. Третье. Предпринятые вами и вашей организацией меры по преодолению кризиса будут выставлены в самом худшем свете. В некоторых сферах бизнеса инсайдеры благодаря своей информации получают доли рынка. В других отраслях они увеличивают свои доходы или количество новых франчайзингов, открытых в течение года, или улучшают показатели потребительской удовлетворенности. В журналистике они добиваются крушения империй и ниспровержения императоров. Таким образом, их призвание в том, чтобы любым способом ставить под сомнение признанные авторитеты. Не сомневайтесь в том, что я говорю, это исходя из собственного опыта. В 2002 году, во время моего ставшего достоянием широкой общественности развода, возник спор, вызванный льготами, которые предоставлял мне контракт о собственном удержании, что было настоящим подарком для средств массовой информации. Но это едва ли можно назвать первым случаем, когда пресса перешла мне дорогу. Вскоре после вступления на должность исполнительного директора, когда компания вступила в период широкомасштабных сокращений штата, меня окрестили «нейтронным Джеком» в честь бомбы, которая убивает людей, но оставляет строение. Годом позже меня назвали одним из самых крутых боссов Америки, и уж поверьте, подтекст этого эпитета не был позитивным. В 1994 году, во время кризиса Кидер-Пиболи, мое фото появилось на обложке журнала Fortune под заголовком «На Уолл-стрит Джека ждет кошмар». В статье выдвигался тезис о том, что крах морально-этических устоев банка Кидер-Пиболи был вызван давлением со стороны General Electric, которое повлияло на прибыли. Острые уколы прессы – это ужасные испытания. Они вас возмущают и приводят в ярость. Но в данном случае не имеет никакого значения ни то, насколько вы сами себя считаете невиновным, ни то, насколько высоко вы оцениваете эффективность, с которой ваша организация справляется со своими проблемами. Репортеры не будут подавать ситуацию в том виде, в каком вы ее представляете. Они расскажут о ней так, как сами ее увидели. С этим ничего не поделаешь. Так уж устроен бизнес. Но когда у вас все в порядке, вы обычно с радостью читаете статьи с положительными отзывами. Что касается меня, то за свою карьеру я получил больше положительных отзывов прессы, чем объективно того заслуживал. Во время кризиса все кардинально меняется. Вас и вашу организацию изобразят в таком негативном свете, что вы сами себя не узнаете. Не отчаивайтесь. Вы и хотели бы изменить такое положение, но не сможете ничего сделать. Помимо выявления возникшей проблемы в полном ее масштабе, о чем мы говорили в предыдущем параграфе, Вам надо собраться с мыслями и определить вашу позицию, прежде чем это сделают другие. Если вы этого не сделаете, ваша недальновидность будет истолкована как признание вины. Точно так же ведут себя и присяжные, но не адвокаты, когда кто-нибудь отказывается выступать в свою защиту. Но некоторые организационные кризисы не становятся достоянием широкой публики. Этого не происходит, когда менеджер среднего звена уходит вместе со всей своей командой. Или когда реорганизация предприятия или подразделения приводит к бесконечным размолвкам и вносит чудовищный беспорядок. Или в тех случаях, когда какого-нибудь крупного клиента не устраивает уровень вашего обслуживания, и он отдает предпочтение вашему конкуренту. Или когда уволенный работник гневно обвиняет высшее руководство компании в дискриминации. Но даже если СМИ не проявляют интерес к этим событиям, они обязательно вызовут интерес у ваших работников. И в данной ситуации применимы те принципы, о которых мы уже говорили. Открыто обсудите сложившуюся ситуацию. Определите свою позицию. Объясните, почему возникла данная проблема и как вы намерены с ней справиться. И точно так же, как во время серьезных кризисов, вызывающих общественный резонанс, не забывайте о том, что у вас есть предприятие, которым надо руководить. Убедитесь в том, что вы продолжаете этим заниматься. Четвертое. Преобразования затронут как организационные процессы, так и персонал. Практически нет кризисов, которые заканчиваются без кровопусканий. Большинство кризисов формально заканчивается тем или иным урегулированием, финансовым, правовым или еще каким-либо. Затем начинается процесс устранения недостатков, то есть преобразования. Обычно в первую очередь перестройка идет внутри организации. Например, в ситуации с хронометражными картами мы ввели в действие предписание 2011, которое приводило в порядок все наши отношения с правительством. Это предписание было настолько детально разработано, что от нас требовалось лишь точно выполнять все его положения. Я не являюсь приверженцем бюрократизма. Но ситуация с хронометражными картами потребовала введения именно таких механизмов. Иногда перестройки внутриорганизационных процессов бывает недостаточно. У нас уже 30 лет существовало предписание о действиях в случае обнаружения незаконных выплат, предписание 24, введенное с целью предотвращения взяточничества. Но оно не помогло нам, когда в 1990 году региональный управляющий по сбыту продукции нашей компании Aircraft Engines вступил в тайный сговор с генералом израильских ВВС с целью перемещения денежных средств, предназначенных для опыта по основным контрактам General Electric, на оплату поставок двигателей для израильских боевых самолетов F-16. Это было нешуточное дело. Чтобы запутать следы, эти двое открыли общий счет в швейцарском банке и ввели в дело несуществующего подрядчика из Нью-Джерси. Более полутора лет СМИ всего мира освещали этот кризис. Состоялись слушания в Конгрессе, а против работника General Electric Герберта Стендлера было открыто уголовное дело. В конце концов он оказался за решеткой, а мы выплатили правительству штраф на сумму $69 миллионов. В данном случае проблема заключалась не в организационном процессе, а в людях, которые не следили за соблюдением существующих правил. Никто на этом предприятии не знал, что Стендлер на такое способен. Никто из них не получил и ломаного гроша с этой аферы, а иные с пренебрежением отнеслись к признакам надвигающейся угрозы. 11 сотрудникам пришлось уйти в отставку, 6 были понижены в должности, а 4 отделались выговорами. Кризисы требуют перемен. Иногда достаточно внести изменения в организационные процессы. Но обычно этим дело не заканчивается, потому что людям, которых затрагивает кризис, а иногда и тем, кто просто за ним наблюдает, требуется тот, кто возьмет на себя ответственность. Звучит ужасно, но кризисы редко заканчиваются без кровопусканий. Это трудная и малоприятная процедура, но, к сожалению, она часто бывает необходима, чтобы компания могла возобновить движение вперед. 5. Ваша организация все же уцелеет и, благодаря тому, что случилось, станет еще сильнее. Нет такого кризиса, из которого нельзя извлечь уроки, даже если любой кризис для вас невыносим. Во время кризиса с хронометражными картами мы поняли, что когда имеешь дело с правительством, не должно быть никаких отклонений от регламента, даже если это означает введение множества детально разработанных бюрократических процедур. Это та цена, которую приходится платить за то, что имеешь дело с государственными структурами. Благодаря кризисной ситуации с компрессорами мы научились стойко переносить свое поражение и заблаговременно производить отзыв своей продукции. Это уменьшает убытки и окупается благожелательным отношением ваших клиентов. Инцидент с Кидер Пиболи научил нас тому, что никогда нельзя приобретать компанию с неприемлемым для нас стилем работы. Из скандала со взятками мы поняли, что предписания устаревают и даже умирают, если руководители не пытаются сохранить их жизнеспособность. Когда кризис уже позади, всегда возникает желание вычеркнуть его из памяти. Не делайте этого. Извлекайте из кризиса максимум пользы. При каждом удобном случае обучайте своих подчиненных тому, чему научились сами во время кризиса. Поступая так, вы будете передавать другим собственную невосприимчивость к кризисам. Кризисы будут всегда, но каждый раз, когда они разгораются, испытываешь ужас. В таких ситуациях чувствуешь себя так, словно твой дом горит, а ты не можешь из него выбраться. И хотя это трудно, но оказавшись в пекле кризиса, попытайтесь вспомнить о том, что языки пламени рано или поздно погаснут. И что это случится только благодаря вашим действиям. Вы открыто признаете масштаб возникшей проблемы и найдете ее решение. И в то же самое время будете руководить предприятием так, словно все уже позади. Потом наступит день, и вы поймете, что все действительно уже позади. Дым рассеется, а поврежденные части строения будут заменены или отремонтированы. То, что случилось в прошлом, никогда не будет вызывать у вас радостные воспоминания. Но, вернувшись в настоящее, вы увидите то, что, возможно, вас удивит. Вы поймете, что все вокруг вас стало лучше, чем прежде.